Глава 38. Иван. 7 месяцев спустя. Моя удача тоже, конечно, та еще дура. Вся в меня. Неуловимый Хаба Хэн. Макс Фрай. «Да нормально все будет, не дрейфь». Толкает меня в бок Саня, высоко подпрыгивает над землей и хватается за металлический уступ. В два счета подтягивается на руках, не испытывая никаких трудностей с физухой, и перемахивает через приличной высоты забор. А я стою внизу, чешу репу и не втыкаю, в какой момент все пошло не по плану. И почему Волков, самый правильный из всех нас, возглавляет творящуюся здесь и сейчас вакханалию? Хорош бурчать, Фил, погнали. Практически одновременно Захар с Феликсом исчезают за местами увитой плющом оградой, и я остаюсь наедине с недоумением и раскрытым рюкзаком Лагутина, из которого торчит местами потрепанная сомбреро и парочка задорно-оранжево-черных маракасов. Нет, организованный в одном из весьма недешевых ресторанов мальчишник начинался вполне прилично и даже скромно, я бы сказал. Дорогие напитки, обильные закуски, несколько видов мясных блюд и приятная живая музыка. Только я до сих пор ума не приложу, как это цивилизованное застолье сначала перетекло в пафосный клуб для золотой молодежи, а потом закончилось у ворот пустующей дачи одного из олигархов нашего города. Магия вне Хогвартса, блин. «Филатов, тащи уже сюда свою задницу!» Раздающийся из-за стены крик не только вырывает меня из пучины цензурных и не очень мыслей, но и убеждает в том, что слинять с вошедшего в стадию кульминации мероприятия не получится. И я, тяжело вздохнув, вешаю рюкзак на плечи и отправляюсь навстречу приключениям, которые нас, судя по всему, ждут. Но наконец-то. Бухтит Захар, нетерпеливо пританцовывая на месте, пока я осторожно приземляюсь на идеально постриженный газон. И пока я борюсь с дурным предчувствием, устремляется к наполненному кристально чистой водой бассейну. Не слушая ничьих предупредительных криков, он с разбегу прыгает в лазурную гладь прямо в одежде и, проплыв от одного бортика до другого, выныривает на поверхность с блаженной улыбкой клинического идиота. Я даже не пытаюсь задаться вопросом, почему я самый трезвый и адекватный на собственном же мальчишнике. «Говься ко мне», — настаивает Лагутин, призывно размахивая руками и с трудом ворочая заплетающимся языком. Ну а я в 20-й раз пытаюсь дозваться до здравого рассудка парней и предупредить их о возможных негативных последствиях взлома чужого жилища. «Расслабься, Вань. Когда еще так оторвемся?» Примирительно хлопает меня по плечу Волк и неторопливо потягивается, разминая затекшую шею. «В конце концов, не каждый день у меня сын рождается. 3700!» Недолгое время я смотрю на светящегося счастьем приятеля и отпускаю ситуацию, присаживаясь на край бассейна подальше от резвящегося Захарки, который то скрывается под водой, то выныривает, громко отфыркиваясь и предпринимая терпящие неудачу попытки обдать нас фонтаном брызг. Правда, вскоре его внимание переключается на плавающего по волнам резинового фламинго, и мы с пацанами можем выдохнуть спокойно. «О, мы будем звать тебя Федей. И ты будешь жить с нами». Лагутин влюбленно смотрит в глаза розового надувного изделия и под наш нестройный гогот вцепляется в шею несчастной птицы обеими руками. Единственный романтический момент длится недолго и прерывается выскакивающим из темного двухэтажного коттеджа питбулем песочного окраса с большим белым пятном на груди. Пес стремительно набирает скорость и разражается заливистым лаем, недвусмысленно намекающим на то, что нам совершенно точно пора уносить ноги. И мы враз теряем беспечность, улепетывая от собирающейся порвать нас на части, как тузик грелку зверюги. Обгоняем друг друга на поворотах, поскальзываемся на влажной от росы и текущей Захара и Феликса воды траве и все-таки добегаем до спасительной стены. Только карабкаться обратно почему-то намного сложнее. Фух. Я облегченно выдыхаю, перебравшись через забор и почувствовав под подошвой кроссовок твердую землю. Саня ржет рядом, согнувшись пополам от скрутившего его хохота. Феликс критично осматривает порванную в попыхах брючину и простирающийся до самого колена разрез. А вот удачливый Лагутин промахивается мимо уступа и с душераздирающим криком летит лицом прямо в асфальт. Упс. В первую очередь слышится зубодробительный хруст, а потом уже до наших ушей доносится такая матерная конструкция, что я даже восхищаюсь корчащимся от боли другом, только что перещеголявшим вопящих на шугаринге дамочек. Если с прижатым к боку Лагутина фламинго все в полном порядке, то с неестественно изогнутой, вяло болтающейся рукой самого Захара точно нет. Так что поздний вечер, а вернее раннее утро, моментально перестает быть томным, и нам приходится ехать в ближайшую травматологию на такси. Скучающий в приемном покое врач с трехдневной щетиной и усталыми сонными глазами недолго изучает нашу странную компанию, критично хмыкает и в один глоток опустошает подозрительно пахнущее содержимое алюминиевой кружки, после чего любезно тыкает пальцем в обтянутую светло-бежевым дермантином лавку и предлагает нам расположиться на ней с повышенным комфортом, пока он будет осматривать пострадавшего. «Милейшая, аптечку вы можете оставить на попечение нашего заботливого медбрата?» Вымотавшийся на смене доктор с трудом прячет в кулаки зевок и растягивает губы в ироничной ухмылке, наблюдая за манипуляциями Лагутина, топчущегося на месте вместе с надувным изделием. «Это Федя, и он пойдет вместе со мной». Но вместе так вместе. Покладисто соглашается, повидавший всякое за время своей работы врач, и без дальнейших споров уводит Захара на рентген. И после их ухода в коридоре со светло-салатовыми стенами воцаряется благостная гробовая тишина, которую мы нарушаем спустя пару секунд, на удивление синхронным оглушительным хохотом, пугающим уснувшего на кушетке под простыней санитара. Умора, задыхается Волков, вытирая тыльной стороной ладони катящиеся по щекам слезы и делает несколько селфи на фоне гипсовочной комнаты. «Говорил, надо было в стриптиз-бар ехать». Держится за ребра и, как всегда, недовольно бурчит Феликс, на что я резонно спрашиваю. «Думаешь, там менее травмоопасно?» А дальше я уже не слышу того, что мне пытается возразить товарищ, потому что входная дверь отделения травматологии широко распахивается, и на пороге появляется девушка, на которой я должен завтра жениться. Я бы решил, что кнопка примчалась сюда нас забрать, если бы не маячившая у нее за спиной блондинка с неаккуратно перемотанной бинтами головой.